И вот теперь мы видим, что пятая колонна начала ярый, активный натиск и на президента, и на премьер-министра, и на силовых министров. Миронова уже скинули, запросто, движением одной левой, теперь подбирается к Грачеву, Черномырдину. Зачем? Может, и впрямь справедливости возжаждали наши борзописцы и телепропагандеры? Еще недавно они, поощряемые спецслужбами мирового сообщества, вынесли наверх всех нынешних, и вдруг их же и понесли, понесли повсюду, не щадя и не жалеючи. В чем дело? Русофобская пятая колонна ненавидит Россию и русских патологически. До скрежета зубовного ей невыносимо жить среди этого народа. И в ее руках практически вся власть. Еще недавно, когда президент и его силовики полностью подчинялись спецслужбам сообщества и пятой колонне, они были хороши и угодны. Но именно за последний год, особенно последние полгода, президент и его ближайшее окружение поняли, что продолжая разрушение всего созданного русскими и истребляя самих русских, они рубят сук, на котором сидят, что продолжая политику тотального геноцида и полной колонизации расчлененных русских земель, они из президентов и министров превратятся в скором времени в племенных вождишек и шаманов на крохотных пятачках разоренных нищих резерваций. Иного пути для них мировым сообществом не предначертано. И взыграла ретивая. Решили вспомнить о национальных интересах, о России, о достоинстве российской армии. Почему? А потому, что упрочились малость, почуяли не одну лишь поддержку ЦРУ, НАТО, Пентагона и Моссада, а уже и свою собственную силу, получили какую-никакую опору в войсках, в управленческих звеньях, в милицейско-полицейских структурах и решили, попросту выражаясь, тянуть одеяло на себя, гнуть свою политику. Какому хозяину понравится, когда подневольный сателлит начинает зубки показывать и из подчинения выходить? Вот и очередной визит президента нынешнего в Орду, в Вашингтон, за подтверждением ханского ярлыка, сыграл против него, вроде бы опять по всем позициям сдал Россию и русских, наподписывал кабальных договоров, а все ж и не утерпел, не сдержал гордыни, про великую державу обмолвился. Пентагону и Бнейбриту непокорные неугодны, там субординация жесткая, и потому по возврату президента и команды в освояси вся пятая колонна, поощряемая спецслужбами, подняла хай, уж слишком дружно, слишком уверенно, в один голос. Это говорит об одном, там, за мировой кулисой, решили сменить главу российской администрации, решили окончательно. И бесповоротно, не оставляя шанса Ельцину и его команде, и будут менять. Пятая колонна, вся прогрессивная пресса, ТВ и РВ обрушилась на нынешних властителей. Но обрушилась хитро, из-под тишка, сметая неугодных поодиночке, сея между ними рознь и вражду, нагнетая истерию в народе. Теперь не супостаты-оппозиционеры навязывают народу образ вечно пьяного главы, а самые, что ни на есть, демократ. Для них нынешний президент уже помеха, которую надо убрать. Это они за два дня вычеркнули из политики министра печати Миронова, запросто шутя. Нет сомнений, что роковой обвал рубля был инспирирован спецслужбами и пятой колонны. Даже прозревший Ельцин не смог умолчать. «Это диверсия», — сказал он. Да, это именно диверсия, и именно против него. Надо окончательно озлобить против него народ. Такая цель у демократов. Не будет зарываться, не будет вспоминать о национальных интересах. Воспользовавшись замешательством, подсунули козлов отпущения Геращенко и Добрынина. Что это? Их не жаль, но этими смещениями посеяли страх и неуверенность среди прочих функционеров. Поперли в открытую против Черномырдина, сея заведомо лживые слухи, прочее ему замену, то бишь стравливая функционеров, и уж совсем нагло, ошеломляюще нагло, поперли на Министерство обороны и на Павла Грачева.